Алло. Алло. Ты сволочь поганый, вор несчастный, откуда звонишь? Приехал с Воркутой, блядь, и привез холод сюда. Сволочь заразная, поганая. Покоя не даешь народу. Грабишь, убиваешь людей. Твой телефон, блядь, сотовый на определителе. Прокуратуре давно уже известно. Поганая зараза, проститутка. Откуда звонишь, говори? Дедушка, почему ты такой злой? Проститутка, откуда звонишь, говори? Почему ты такой злой, дедушка? Почему ты, сволочь, людей убиваешь? Что убил сегодня за ночь людей? Я никого не убивал, дедушка. Убивал! Я телефон взял! Который соседа моего убил! Дедушка, что ты? Ты что, говор? Бандюга несчастная! Где твоя проститутка мать, которая тебя заставляет вырывать и убивать сейчас, что? Давай я к телефону проститутку, воровку, блядь, к телефону. Давай проститутку, воровку к телефону. Убийца, блядь, поганый сволочь. Тысячу лет начал убивать людей. Что сволочь молчит? Вари, варёвый несчастный сволочь. Дедушка, почему ты такой злой? Почему ты мать тебя вором родила? Почему мать тебя вором родила? Отвечай. Бандюгаю. Курзов убиваешь, блядь, сука, я поймать. Что же на приколе я был? Говори, сука, поганая сволочь. Откуда сволочь звонит? Где телефон берёшь, а воровый квартиру убиваешь? 10 лет столько, блядь, вором убийцы стал. Приехал, блядь, был уже, блядь, на Воркуте. Приехал, блядь, бежал оттуда и холод привез. Проститутку мать обогревает. Вари ворованный поганца. Поганца ворованный, почему молчит? Где сотовый телефон взял? Убил девчонку ёпку, чистосиловал её. Ты, сука, мой поганый сволочь, молчит. Убийца несчастный сволочь. Сейчас холода, сколько ты, блядь, убьёшь людей, блядь. Разуешь рождение. А мать проститутка на рынке торгует ворованной несчастной. Вари, варюга, бандюга. Варюга, бандюга. Ворюга бандюга, ворюга бандюга, ворюга бандюга. Устала тебя, блядь, говорить с тобой, ворюга бандюга. Ведешь мать, не еби ее, я 10 лет начал мать ебать.